Глава 5. Едва мы со Степкой выскочили из лавки алхимика, толпа зевак шарахнулась от меня в сторону. Но я не обращаю внимания. Ноги сами несут меня вперед, сердце колотится, будто молот по наковальне, а в груди горит азарт. Барут на грани, и от нас с этим проклятым огнежаром зависит, выживет он или нет. Деревня жила своей размеренной жизнью, но люди, которые попадались нам навстречу, шарахались в стороны, будто я был зачумленный. Женщина с корзиной картошки прижалась к забору. Ее глаза расширились, а губы шептали что-то похожее на молитву. Мужик в кожаном фартуке, тащивший вязанку дров, сплюнул под ноги и пробормотал «Чумной!». Я стиснул зубы, чувствуя, как в груди разгорается протест. «Что за бред? Почему они боятся?» Память Макса удручала. В деревне никогда не было таких случаев. Но не время думать об этом. Огнежар. Вот что важно. Мы ныряли в узкие проулки, где тени от низких крыш ложились на землю, как черные полосы. Степа бежал рядом, но молчал. Видать, тоже понимал, что время не ждет. Едва мы добежали до избы Ирмы, я невольно замедлил шаг, оглядывая ее дом и пытаясь отдышаться. Похоже, завтра даже с кровати не встану. Вот это физкультура. Дом бабки находился на одной из улиц неподалеку, окруженный низким забором из жердей. Бревна были гладкими и потемневшими. Крыша, крытая соломой, золотилась на солнце, а окна с резными ставнями блестели чистотой, отражая небо. Вокруг дома велись заросли шиповника, усыпанные красными ягодами, и какие-то желтые цветы, названия которых я не знал. Все хозяйство выглядело небольшим, но ухоженным. На крыльце стояла катка с водой, где плавали лепестки ромашки, а рядом метла, аккуратно прислоненная к стене. У крыльца рос куст лаванды. Его запах смешивался с сыростью земли, создавая странное, но приятное ощущение. А Ирма-то была не просто травницей, настоящая хозяйка. Я невольно уважительно хмыкнул. Старуха знает, как жить. Но когда находит на это время? Может, ей кто-то помогает? «Жди здесь!» — бросил я, направляясь к избе. «Эй, почему?» — удивился Степа. «Потому что секретами бабки я делиться не буду. Подожди». Мой голос прозвучал резче, чем хотелось. Влетел в избу и сразу почувствовал, как нос защекотало от запаха трав. Внутри было чисто, но тесно, как в норе, набитой сокровищами. Пол выскоблен до блеска, стены увешаны пучками сушеных растений, полынь, мята, ромашка, какие-то колючие ветки с мелкими синими ягодами и другие неизвестные мне травы. На столе громоздились ступки, склянки и мотки веревок. Полки вдоль стен ломились от банок с мутными жидкостями. В одной из склянок плавало что-то похожее на глаз, окруженный зеленой мутью. И я невольно поежился. Это было какое-то логово, организованный хаос травницы. «Так, спальня там», — по привычке шепнул себя под нос. Ирма сказала, что огнежар в тайнике именно тут. Я влетел в комнату и замер, оглядываясь. Она была маленькой, с низким потолком. Кровать застелена грубым, но чистым одеялом, сшитым из лоскутов. У стены стоял сундук, обитый железными полосами, а над ним висела полка с глиняными горшками, в которых лежали сушеные ягоды и пучки трав. В углу старое зеркало с трещиной, будто кто-то ударил по нему кулаком. Я подбежал к сундуку, замка не было, но крышка оказалась тяжелой. Рванул ее вверх, и она скрипнула, открывая ворох старых тряпок, несколько пучков трав и маленькую шкатулку, покрытую резьбой в виде листьев. Резьба была тонкой, почти ювелирной. Листья переплетались, образуя узор, похожий на венок. Я взял шкатулку и открыл. Внутри лежал сверток из ткани, пахнущий пылью и чем-то горьким. Развернул его, но там оказалась только щепотка сухой травы, рассыпающаяся под пальцами. «Обманка, что ли?» Я усмехнулся. «Молодец, Ирма!» «Так кто-нибудь залезет, схватит шкатулку и дёру». Быстро оглядел комнату, прищурившись. «Ну не стала бы она мне врать, так ведь? А значит...» Провел пальцами по внутренней стороне сундука, нащупывая неровности. Дерево было гладким, но в углу под слоем ткани мои пальцы наткнулись на едва заметный выступ. Я нажал, и дно сундука щелкнуло, открывая узкий отсек, не шире ладони. Там, завернутые в кусок грубой кожи, лежало два огнежара. «А неплохо. Похоже, делала заказ у какого-нибудь плотника». а потом зарезала исполнителя. Вполне в ее духе. Я улыбнулся своим мыслям, но нет времени изучать двойное дно. Взял лишь один цветок, и у меня перехватило дыхание. Это была сама магия, воплощенная в лепестках. Как будто природа решила показать, на что способна. Огнежар выглядел как маленький костер, замерший в воздухе. Лепестки алые, с золотыми прожилками, которые пульсировали, будто в них текла раскаленная лава. Сердцевина была темно-фиолетовой, с крошечными искрами, мерцающими, как звезды в ночном небе. Тонкий и гибкий стебель покрыт мелкими шипами, которые слегка кололи пальцы, но не ранили, а будто будили кожу, заставляя ее гореть. От цветка шел жар. Не обжигающий, а теплый, как от углей в очаге. И запах. Резкий, как перец. Я смотрел на него, и в груди разгорался восторг. Почему-то ощущал это как вызов, словно природа бросила мне перчатку. В тайге часто развлекал себя поиском редких грибов. Найти синюшник, который рос на опушках или в молодых березняках, считалось невероятной удачей. Вот и здесь, судя по одному только виду, держал в руках крайне редкое растение. Огнежар. Возраст — 28 лет. Уровень развития — F. Информация заблокирована. Активируйте «Звериный кодекс». Я моргнул и мотнул головой, но надпись не исчезала. Так, если эта система выдает мне информацию о данном растении, значит, оно напрямую связано с питомцами, иначе и быть не может. Я ведь не травник. Но почему не видел названий трав до этого? Может, они были не важны для моего ремесла? Или только сейчас получил возможность? В любом случае, на то, чтобы достать огнежар и рвануть к выходу, у меня ушла пара секунд. Бежал и чувствовал, как тепло цветка проникает в кожу. В голове роились мысли. Если этот огнежар может вытянуть Барута с того света, то это магия, настоящая и живая. Если он нейтрализует яд, который не берут другие снадобья, то, может, работает не просто как трава. Может, вытягивает заразу, потому что сам несет в себе частицу раскола. Что делать с этим цветком, чтобы раскрыть его свойства? Я не знал, но хотел узнать. Хотел выучиться всему — травам, зельям, всем возможностям. Это как охота, только добыча на этот раз — знание о необходимых в будущем ресурсах. Здесь я со всеми своими знаниями точно мог стать чем-то большим, чем просто егерь. Тем, кто сможет понять всю природу этого мира. Когда выскочил наружу, Степа махнул рукой и крикнул. «Побежали, Макс! Время не ждет! Хирма нас живьем съест, если опоздаем!» Я аккуратно завернул огнежар обратно в кожу, сунул сверток за пазуху и почувствовал, как его тепло греет грудь. Мы рванули из избы, снова несясь через деревню. Ноги гудели, но усталости не чувствовалось. Адреналин гнал вперед, как ветер в спину. Проулки мелькали, как в калейдоскопе. Дома, заборы, куры, разбегающиеся с кудахтаньем, старуха, которая шарахнулась от меня, чуть не уронив корзинку с яйцами. Я игнорировал взгляды. Пусть боятся, мне плевать. Пока бежали, не удержался и заговорил. «Стёп, а что с этой кошкой, а? Как такое вообще возможно, чтобы питомец на хозяина кинулся? Это же не дикий зверь. Его приручают, он должен слушаться. Есть мысли?» Степа, пыхтя, бросил на меня взгляд, полный какого-то мрачного понимания. Он перепрыгнул через лужу, чуть не поскользнувшись, и заговорил торопливо, будто боялся не успеть. «Да легко, Макс. Питомцы же не собаки. У них своя воля, свой разум, свой характер. Они растут, эволюционируют, становятся сильнее. И если мастер слабый или не знает, как держать зверя в узде, все, жди беды». «Хочешь сказать, Барут из таких?» «Да не знаю. Он, видать, что-то не то сказал своей кошке. Не тот приказ. Питомцы, они же разумные, понимаешь? Каждому подход нужен. Одни верные, как псы, другие, как эта кошка. Только и ждут, чтобы показать зубы. Барут хвастался, что это редкий экземпляр. А такие кошки просто так не даются. Может, ее ему выдал какой зверолов из города за бешеное количество золотых. А толку, если мастер не подходит? Семья-то богатая». «Или скомандовал что-то, что взбесило, так?» — уточнил я. «Ха! Верно!» — рассмеялся Степка. «Бывает, что думают, будто зверь у них под контролем, а все на самом деле наоборот». Я нахмурился, переваривая его слова. Раньше для меня все было просто. Зверь либо подчиняется своим инстинктам, которые ты обыгрываешь, и делает так, как тебе надо, либо ты его стреляешь. А тут... тут дикие звери живут рядом с людьми, да еще и сами как люди, с характером. Для меня это меняло все. Похоже, неуважение или слабость могут стоить жизни даже мастеру. Но мысль о том, что зверь может противиться приказу на фоне собственных убеждений, удручала. Получится ли грамотно приручить и договориться с такой агрессивной тварью? Обуздаю ли я какого-то своенравного питомца, приносящего пользу? Если Барут выживет, я вытрясу из него все, что он знает. «И что теперь с ней будет?» — спросил я. «С кошкой этой». Стёпа пожал плечами, и его лицо стало жестким. «Убьют, скорее всего», — сказал он. «Раз взбесилась, доверия ей нет. Никто не станет держать зверя, который на мастера кинулся. Барут, если выживет, вряд ли захочет ее назад. Питомец хоть и редкий, но жизнь одна, да и в деревне таких не любят. Староста говорит, если зверь раз предает, он уже не твой. А некоторые... ну, знаешь, они к питомцам относятся как к инструментам. Бьют, заставляют, не думают, что у него свой нрав. Вот и получают». «Но такое ведь редко», — удивился я. «А ты говоришь так, будто каждый день это видишь». «Бунтуют звери редко, это правда. Но то, что мастера часто ведут себя с ними жестко, не новость, Макс. Да и зверь же редкий, только сказал. Ты чего?» Я кивнул, но не ответил. Внутри все сжалось. Убить за что конкретно? Что же приказал Барут той кошке? В тайге я убивал зверей, только если не было другого выхода. Здесь, похоже, все проще, и от этого хуже. Питомцы были не просто зверями. Они как напарники. И мысль о том, что их можно просто прикончить... Что ж, похоже, здесь настолько жестокий мир. В голове были обрывки воспоминаний, что твари и вправду очень агрессивные, особенно дикие. Обузданные звероловами, все же прирученные, оттого спокойные. И если хочу выжить в этом мире, мне нужно разбираться в питомцах не хуже, чем в следах на снегу. Едва показалась лавка алхимика, я понял, что сдох. Казалось, еще пара метров и просто упаду, но добежал до крыльца. Это как с подтягиваниями. Сделал норму, и все равно нужно выжать еще парочку, стиснув зубы. Мы влетели внутрь, и я сразу сунул сверток Ирме. Она схватила его, развернула, и ее маленькие хитрые глаза загорелись, как у кошки, увидевшей добычу. Она посмотрела на огнежар с такой жадностью, будто это был не цветок, а слиток золота. Ее узловатые, как корни старого дерева, пальцы дрожали, когда она держала цветок. «Молодец, Макс», — буркнула бабка, не глядя на меня. Ирма передала сверток Ганусу, который уже стоял у стола, где лежал хрипящий Барут с посиневшими губами. Его грудь все еще была в крови, зеленоватый налет вокруг ран пузырился, как будто яд жил своей жизнью. Алхимик взял огнежар, его длинные пальцы двигались быстро, но аккуратно. Он бросил на нас взгляд полный раздражения и рявкнул: «Все вон отсюда! Секреты свои я вам раскрывать не собираюсь! Ждите снаружи!» Я пожал плечами и вышел вместе со Стёпкой и Ирмой. Толпы у лавки уже не наблюдалось, как и Виолы. Устало сел на крыльцо, хватая ртом прохладный воздух. Все-таки спринт для тела Макса вышел не слабый. Раскол в небе висел, как темная рана, и я невольно взглянул на него. «Подождем», — кивнула бабка и присела рядом. Стёпка стоял перед нами, переминаясь с ноги на ногу, и собирался что-то сказать, но резко замер, когда из-за угла показался староста. Высокий, широкоплечий, с бородой, в которой мелькала седина, он шел прямо к нам. Его приторные, но цепкие глаза впились в меня, и я почувствовал, как спина напряглась. Ефим шел к нам от колодца. Шел твердо, как человек, который знает, что сила за ним. «Разве я не говорил, что тебе нельзя появляться в деревне, Максим?» И его голос не предвещал ничего хорошего. «Ну, приплыли», — обреченно вздохнула Ирма.